И сестрицы полусерьезно, полуиграя, изображают из себя фламандских крестьянок, сошедших с полотен Вермеера. Мария даже серьги с жемчугом стала носить для вязчего сходства. Ну да, ну да, крестьянки в жемчугах, это так поэтично. Мария вообще самая усердная крестьянка. Чувствуется, ей все это нравится, доить корову, собирать куриные яйца, она и с сепаратором работать научилась, сливки, сметана, масло, теперь к столу подают от Марии, в особливых горшочках, запечатанных ее личной фермерской печатью. Но убирать лопату сам навозу с она пока не берется. Говорит, из соображений санитарии. Навоз и сливки не совместны. С санитарией у нас строго. И, раз уж стебутовские курсы взяли над нами шефство, великая княжна Мария Николаевна взяла шефство над стебутовскими курсами. Теперь проблемы стебутовских курсов, а проблемы встают перед каждым учебным заведением, без этого не бывает, решаются практически мгновенно, по меркам нашего времени, в пределах разумного, разумеется. Старшие сестры, Ольга и Татьяна, больше налегают на теорию. Анастасия же документирует процесс, снимает и на кинокамеру, и на фотокамеру. Но коров доить научились все, в жизни пригодится. Ну, всегда можно будет сказать, что вот этими самыми руками в детстве доили коров, и потому отлично понимают трудовой народ. Трудовому народу это понравится. Тем более, что в сентябре мы выпустим 10-минутную фильму на эту тему. Веселую, смешную. Великая княжна доит корову, а рядом другая великая княжна доит козу. Разве не смешно, если, конечно, фильма получит родительское одобрение. Я закрыл тетрадь. Не пишется мне сегодня. Накануне поздним вечером у меня был разговор с мамой. Она допытывалась, что я думаю о войне, что объявила Австрия Сербии. «Ничего не думаю», — ответил я. «Знаю», — сказал и замолчал. «Палаццы, кто говорит, не знает ничего, кто знает, молчит, верит гораздо больше тому, что говорят неохотно, под давлением, нежели тому, в чем настойчиво пытаются убедить. Что же ты знаешь, Сунбем? С третьего захода я сказал, что если Россия станет воевать, то все погибнет. Страна, монархия, и нас убьют, всех. Кто же нас убьет? Враги, интервенты, обыкновенные мужики, крестьяне и мастеровые. С войной придет смута, вроде Пугачевской, только она победит, смута. Жалко всех, жалко. И дальше, как ни билась мама, я молчал, только повернулся к стене и плакал. Совсем не наигранно. Я знаю про Ипатьевский подвал, и я знаю, что такое умирать. Тут заплачешь, а потом я заснул, от волнения, от усталости, от всего. Когда же проснулся утром, то мамы рядом не было. Хорошо, что я не стал приводить разумные доводы о том, что Россия не справилась с Японией, а война далеко-далеко аукнулась в Москве, и как аукнулась. Что же будет, если противником будет Германия? Нет, я не стал. Мама сама должна до этого додуматься, ведь параллель напрашивается. Сама додумается, и уже свою собственную мысль обрушит на папа. За завтраком мама смотрела на меня ободряюще, но я от взгляда бодрее не становился, и после завтрака сразу пошел в свои покои, писать заметку для газетки, и застрял на первой странице, на первой строчке застрял, машинально стал рисовать. С этим у меня хорошо, рука сама действует, почти без участия сознания, как лапки у тысяченожки. Рисую одно, думаю о другом, то есть это с виду о другом, а в самом деле это разные ветви одного дерева. Что делать? Делать-то что? Война на пороге, а я не готов. И тут зашел папа, зовет прогуляться, до фермы, размяться, подышать приморским воздухом. А назад я с сестрами, конечно, иду. Ферма, аграрное поместье. Тут две составляющие, и аграрное, и поместье. Дворец, не дворец, но усадьба приличная. И папа нередко использует ферму для всякого рода встреч и совещаний. Ближе к земле, как бы. Вы, любезный папа, будете прощаться с добрым господином Пуанкаре? Добрый господин Пуанкаре отбыл вчера, сразу по окончании обеда. Так спешно, опасается, что Германия объявит Франции войну. Тогда добраться до Парижа будет затруднительно, германский флот не пропустит. С чего бы это Германии объявлять войну Франции, любезный папа? Кому-то очень хочется повоевать. Для поднятия самооценки, серьезно сказал папа, доброму господину Пуанкаре, и ему тоже, но не только. И Вилли не прочь, и Джорджи не прочь, а уж генералы всех стран объединились в желании послать свои дивизии в бой. Я, любезный папа, думаю, это потому, что дивизии-то не свои. Прости, Алексей, не понял. Если бы генералы сами, за свой счет содержали дивизии, одевали, обували, кормили, вооружали, платили жалования и так далее, тогда бы у них было основание считать дивизии своими. А так, ну вот с чего бы, это любезный папа, ваши дивизии, ты упрощаешь, но, по сути, прав. Это как в карты на чужие деньги играть, вдохновенно продолжил я, выиграю, выигрыш мой, проиграю, проигрыш чужой. Вот и генералы за чужие деньги воевать хотят, за чужие-то отчего ж не повоевать, повезет, грудь в крестах, не повезет, карта не так легла. И опять ты прав, сказал папа, и задумался. Он недавно читал нам вслух игроков Гоголя, и приотлично читал. Видно, с ранних лет прививает мне недоверие к карточной игре. Сам папа карт почти не касался, для отдыха предпочитал домино. Иногда только в семейном кругу играет в дурака. И вот теперь, похоже, думает, не с шулерами ли высшего разбора сел играть, как герой игроков. Так мы и шли до самой фермы в одиночестве и тишине. Одиночество, конечно, мнимое. Двое адъютантов в пяти шагах позади, и постоянно сменяющиеся садовники в штатском то справа, то слева, то впереди. Но мы научились их не замечать. Шли, шли и пришли. Но я к коровкам и гусятам не пошел. Увязался за папа. Он не протестовал, уже привык, что я при докладах присутствую. Не всегда, конечно, оно было бы и утомительно для меня, всегда, а порой он прямо предлагает мне погулять, когда считает, что разговор пойдет не для детских ушей. Но не сейчас. Сейчас на ферме состоится заседание Совета Министров. Не более, не менее. Поодиночке я их всех видел, но вместе они не собирались. Теперь собираются, папа повелел, обсуждать важнейшие государственные дела. А какие сейчас государственные дела важнейшие? Заседание проходило в большой гостиной. Не такая уж она и большая, но ведь и министров не так уж и много. Скорее, даже совсем немного. Премьер Горемыкин осторожно поинтересовался, стоит ли государю-наследнику цесаревичу, то есть мне, присутствовать на заседании. «Привыкайте», — сказал папа. «К тому же сегодня мы решаем, каким будет будущее наших детей, включая цесаревича. Пусть знает, кто и как видит будущее». Горемыкин выразил полный восторг. «Меня всегда занимало огромное полотно Репина, заседание Государственного совета. Что картина грандиозная, я прежде, в 21 веке, знал лишь теоретически, поскольку видел ее лишь на мониторе компьютера. Но здесь, увидев воочию, был потрясен. Нет, я знаю, что писали картину втроем, но все же, 81 персона, и часть из них сидят вообще спиной к точке Х, не X, а Х, обозначающей художника, однако получилось чудо. Именно получилось, а не случилось. Великое умение и великий труд. Я не собирался тягаться с великими, но воспользоваться их опытом не зазорно. К счастью, к моему счастью, замысел мой куда легче. Не эпическое полотно, а карандашная зарисовка. Центр композиции, разумеется, папа, но центр не геометрический, а смысловой. Физически папа у меня смещен вправо. Остальные смотрят на него, в профиле в три четверти. Положим, Горемыкина узнают все, по роскошным бакенбардам, а остальные, все усачи, почти все с чеховскими бородками, утомленные, многие, сивые мирины. Нет, если тщательно прописывать каждого, то можно, но я решил иначе, окарикатурить. Не изобразить в смешном виде, суть в другом. Выделить у каждого главную черту характера, и преувеличить ее. И еще, что проще, придать каждому облик в соответствии с занимаемым постом. Сазонова изобразил утонченным денди аглицкого вида, намекая на его явно западничество. Сухомлинов, слуга царю, отец солдатам, немного похож на Добрыню Васнецова. И остальные в том же роде. Не обидные карикатурки, скорее, наоборот. Всяк может убедиться, что наши министры верные, не знающие сомнений, патриоты. Я увлекся и слушал вполуха, пока не прозвучало слово «война». Господин Сазонов доложил, что сегодня граф Сапари уведомил его официально. Австро-Венгрия, разочарованная отказом Сербии выполнить условия ультиматума, была вынуждена объявить ей, Сербии, войну. Так и сказал, вынуждена. То есть очень, очень не хотела, но пришлось. Каковы будут ответные шаги России? Сербские братья очень рассчитывают на нашу помощь, ваше императорское величество. Папа предложил высказаться остальным. Министр Сухомлинов тут же завел речь о мобилизации. Страна наша велика и обильна, и мобилизация займет немало времени. Пока можно провести мобилизацию частичную, небольшую. поставить под ружье дополнительно 300 тысяч человек, или 400, чтобы видели, Россия начеку. Это остудит горячие головы в Вене. Министр Барк сказал, что финансы страны частичную мобилизацию выдержат, но прежде стоит прекратить свободный обмен бумажных денег на золото, а то население тут же бросится избавляться от бумажных денег, нанося ущерб экономике. Уже три дня наблюдается повышенный спрос именно на золотые деньги, что является симптомом неблагоприятным. Заодно хорошо бы, наконец, прекратить водочную торговлю. Трезвость – норма жизни. А денег мы напечатаем столько, сколько потребуется, бумаги у нас много. Министр Рухлов сказал, что для перевозки мобилизованных к местам дислокации потребуются вагоны, паровозы, паровозные бригады, а их напечатать, увы, не получится. Придется применить трешкинизацию, то есть тут отрезать, там пришить, осуществлять военные перевозки за счет перевозок других, торговых, промышленных, сельскохозяйственных, наконец, пассажирских. А это возможно лишь в случае объявления военного положения. Без военного положения, по мирному расписанию, транспортировка 300 тысяч вновь мобилизованных займет не менее 40 дней, вы уж извините. Министр Тимошев сказал, что запрет водки – это очень возвышенно и благородно, но против природы плевать не стоит. Люди пили водку, люди пьют водку и люди будут пить водку. Такова жестокая правда жизни. Но, во-первых, при запрете вся выручка от продажи водки попадет в карманы подпольных торговцев. Во-вторых, владельцам водочных заводов придется выплачивать компенсацию. В-третьих, без работы останется значительное число трудящихся этих самых заводов и винных лавок, что повлечет напряженность во внутренней жизни. В-четвертых, в результате потребления некачественного алкоголя и его суррогатов будут страдать и даже гибнуть тысячи, да, господа, тысячи русских людей. И, в-пятых, в результате борьбы с водкой победит водка, он в этом не сомневается, так, может, не стоит и затеваться и не нести финансовых и репутационных потерь. Отдельной темой пойдет вопрос о влиянии мобилизации на производство, но поскольку тема эта обширна, он ограничится лишь замечанием, что промышленность и сельское хозяйство потерпит ущерб, размер которого напрямую будет зависеть от масштабов и длительности военных действий, и так далее. Наконец, взял слово папа. Из ваших докладов следует, что к войне мы не очень-то готовы, но свой долг исполним. Всем видом министры подтвердили, что да, исполним. Осталось понять, в чем состоит наш долг, не уяснив этого вполне, будет опрометчиво и недальновидно переходить к активным действиям. Я имею в виду объявление мобилизации. От вас, Сергей Дмитриевич, я жду следующее. Незамедлительно доведите до сведения австрийского посланника, что Россия выражает озабоченность по поводу сложившейся ситуации, однако надеется на мудрость императора. Дайте понять, что мы желаем решения дела без кровопролития, во всяком случае, без крупного кровопролития. Не забудьте упомянуть, что мобилизация нами в настоящее время не планируется, и призовите на завтрашний день германского посланника на аудиенцию, ко мне, разумеется, вы тоже присутствуете. От вас, Владимир Александрович, жду доклад с подробными расчетами, чем мы можем вооружить новые, образованные вследствие мобилизации, корпуса. 400 тысяч мобилизованных, это 10 новых корпусов, сколько у нас для них есть в резерве орудий, в том числе полевых гаубиц, сколько пулеметов, сколько боеприпасов, каковы перспективы производства оружия, я имею в виду реальные перспективы, сколько новых гаубиц получила армия за первую половину этого года, сколько снарядов к ним, даю вам на это. Папа на мгновение задумался, даю вам на это 2 недели. Сухомлинов было возразил, что может представить доклад значительно раньше, но папа сказал, что ему нужны самые достоверные сведения и расчеты, что не след полагаться на бравые рапорты и обещания, необходимо провести соответствующие инспекции, привлечь к анализу положения лучших специалистов. Понятно, Сухомлинову пришлось подчиниться. Морской министр Иван Константинович сейчас на южных верфях проверяет ход работ по завершению строительства черноморских линкоров. По его словам, они станут представлять собой реальную силу не ранее будущего года, и то, если удастся погасить забастовочное движение. Это по вашей части, Николай Алексеевич. Маклаков заверил, что с подрывными элементами ведется борьба, но посетовал, что руки у него если и не связаны, то и не свободны. Нужен чрезвычайный закон. Мы подумаем над этим, милостиво сказал папа. Далее. по запрету, или, минимум, ограничении производства и торговли алкоголем. Тоже хочу видеть подробный доклад, в котором меня интересует экономическая сторона. За счет чего вы, Петр Львович, планируете возместить неизбежные финансовые потери? Предупреждаю, что увеличение акцизов на товары повседневного спроса не рассматривается, наши подданные не должны расплачиваться за наши решения. Так он пробежался по всем министрам, после чего заседание объявил закрытым. На все про все ушло 82 минуты. Я засек по своим серебряным часам, цесаревич. Идея со сталью не выдержала испытания жизнью, нержавеющая сталь пока лишь на стадии разработки, а сталь обыкновенная потому и обыкновенная, что ржавеет, да и смысла особого нет. Цена серебра составляет лишь 20-ю часть от стоимости часов. У цесаревича механизм швейцарский от Тиссот, а корпус наш, и собирают здесь, в Петергофе. Я попросил каждого присутствующего расписаться на рисунке рядом со своим изображением. Расписались, как мне показалось, не без удовольствия. Расписались и ушли. Остался лишь Иван Логгинович. Горемыкина задержал папа. Зато пришел граф Фридрикс. Эх, кабы усы Владимира Борисовича да к бакенбардам Ивана Логгиновича. Но папа не дал мне начать новую картину. Алексей, мы тут поговорим о вещах скучных, а ты сходи, пожалуйста, к сестрам, попросил, а, вернее, приказал он. И я отправился в коровник. Глава 12.1. 14 июля 1914 года, понедельник, перемены. Требования ультиматума неприемлемы для независимого государства, потому мы их и не приняли. Разумеется, разумеется, господин посол, папа говорил спокойно, даже умиротворяюще. Мы нисколько не сомневаемся в том, что Сербия имеет право вести самостоятельную политику и поступать так, как представляется ей нужным и полезным. Мы рады встретить понимание со стороны нашего союзника, Великой России, поклонился Спалайкович. Героическое прошлое Сербии доказывает, что Сербия и только Сербия должна определять свою судьбу, продолжил папа. Спайлакович еще раз поклонился, но папа вдруг взял, да и замолчал. То есть это для сербского посла вдруг, а для папы очень даже и не вдруг. Недавно он прочитал книгу, точнее, брошюрку «Искусство вести переговоры» лорда Чарльза Куткарта. Лорд был послом при дворе Екатерины Великой, а по возвращении на родную землю, став ректором университета, написал брошюрку, что-то вроде методички, как наставление потомкам. Почему папа прочитал? Мама сказала, что при дворе Виктории Куткарт считался гуру в области переговоров. Я и сам ее прочитал, хотя было непросто. Английский 18 века не очень похож на язык Конан Дойля и Герберта Уэллса. Интересная книга. Одним из советов было: не стесняйтесь молчать. Пауза в речи есть бриллиант необыкновенной красоты. Пауза тянулась и тянулась, пока папа ее не прервал. Если у вас все, не смею задерживать. И в самом деле, о встрече просил, даже настаивал сербский посол. Настаивал, а теперь молчит. Чего он ждет? Ясно чего. Ждет, когда Россия предложит помощь. Сразу, много и даром. Как всегда, тогда Сербия ее примет. Мы же братья, заботиться о нас, ваша святая обязанность. А вместо этого... Не смею задерживать. Да что это с русским царем сегодня? Словно подменили. И Спайлакович посмотрел на Сазонова. Я тоже. Ну, Сергей Дмитриевич, действуй. В благоустроенных домах при вызове столяра или иного мастерового нередко оставляют в комнате ребенка для присмотра, чтобы не утащил мастеровой чего по забывчивости или по иной причине. Вот и я присматриваю за нашими министрами. С кем вы, мастера государственного управления? Сазонову мое присутствие, похоже, радости не доставляло, но, будучи дипломатом, он держался спокойно. Спайлаковичу только улыбнулся чуть-чуть, мол, здесь мы все славяне, а славянин славянину друг, товарищ и брат. И Спайлакович выложил: Сербия ждет поддержку и помощь от России. Мы подумаем, чем еще сможем помочь, сказал папа, выделив еще. Чуть-чуть выделив, едва заметно, но дипломату достаточно. Дипломат должен прочувствовать. Россия считает уже оказанную помощь достаточной. Помощь на миллионы и миллионы, оружием, снаряжением и звонкой монетой, помощь, ушедшая в Сербию за последние годы. И все мало, конечно, мало. Чем больше даешь, тем больше просит. Сначала просит, а потом требуют. Спайлаковича интонацией не проймешь, Спайлакович воробей стреляный, тоже... Поди, умные брошюрки изучал. Сербии необходимо получить твердые гарантии от своего союзника уже сейчас. Папа опять взял паузу. 5 секунд, 10, 15. Потом обратился к Сазонову. «Господин министр, напомните мне, в каком месте союзного договора говорится о гарантиях Сербии со стороны России?» Сазонов глазами туда-сюда, туда-сюда, а делать нечего. «Ваше императорское величество, между Россией и Сербией нет союзного договора». «Нет союзного договора? Я так и думал, но решил проверить». Вдруг запамятовал. «А какой договор есть?» «Между Россией и Сербией не заключено никакого договора», вынужденно поправился Сазонов. «Никакого? Нехорошо. Это необходимо исправить. Мы должны перевести отношения в правовое русло, зафиксировав документом, как это принято между государствами. Не так ли, господин посол?» Спайлакович подтвердил, что союзный договор между Сербией и Россией отвечал бы интересам обеих стран. Тогда мы вынесем этот вопрос на обсуждение Государственной Думы, немедленно, в ближайшую сессию. Господин министр позаботится об этом, и папа наклоном головы дал ясно понять, аудиенция завершена. Спайлаковичу ничего не оставалось, как покинуть кабинет. Он вышел с гордо поднятой головой. Заключение союзного договора с Россией, это будет огромным дипломатическим успехом, успехом лично его, Мирослава Спайлаковича, а остальное можно решить с Сазоновым. Сербия – это Сербия, она свое возьмет. Не знает господин посол, что такое Российская Дума. Думе только дай волю, и любой вопрос она будет обсуждать бесконечно. О разрешении ловить рыбу в реке Удой, о прорытии судоходного канала между Архангельском и Астраханью, о создании приютов для бездомных собак и голубей, о чем угодно. Всякий будет вносить поправки, имеющие целью показать, что такой-то не груши в Думе околачивает, а заботится о государственном благе, что в каждом законе и его меда капля есть. Ну, может и не совсем меда, и не совсем капля. Ваше императорское величество, почтительно начал Сазонов после того, как Спайлакович покинул кабинет. Вы, безусловно, правы, договор необходим, но Австро-Венгрия уже объявила войну Сербии. Вольно же ей, благодушно ответил папа. Сама объявила, сама пусть и расхлебывает. Но, никаких но, Сергей Дмитриевич, никаких но. Сербия очевидно хочет стать великой Сербией. Как? Путем войны. Сербия очевидно войну получила. Она сейчас на коне, Сербия. Сначала вместе с братушками разгромила Турцию, потом разгромила друзей и братушек. Пришла очередь Австрии. Что поделать, Сербия, суверенное государство, что хочет, то и делает. Когда воевала Болгарию, с нами не советовалась, когда убивала эрцгерцога, с нами не советовалась. Ваше императорское величество, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, дело рук одиночки. Вы в самом деле так думаете? Папа внимательно посмотрел на Сазонова. Или считаете, что мне можно говорить всякую дипломатическую чушь? Первое, скверно, но простительно. Второе, ужасно. Я, ваше императорское величество, не о себе думаю. С достоинством выпрямился Сазонов, хотя и до этого стоял вполне прямо. Я думаю о том, какое впечатление произведет наша позиция на мировую общественность, на наших союзников. Сербия, наш давний друг. Вы верно говорите, Сергей Дмитриевич. Очень верно, очень искренне. Вас заботит впечатление. Но сегодня впечатление не так важно, важна сущность. Время не казаться, но быть. Какие бы чувства вы, Сергей Дмитриевич, не питали к Сербии, они не должны заслонять главное, интересы России. Но разве не в интересах России поддержать Сербию в войне против Австрии? Дипломатически, да, в интересах. Россия выступает и будет выступать сторонником мирного решения вопроса. Но если Сербии нужна война, пусть воюет. Только сама, Россия за Сербию воевать не будет. Это понятно? В таком случае, ваше императорское величество, я буду вынужден подать в отставку. В таком случае, господин министр, я буду вынужден отставку принять. Перо и бумагу вы найдете у дежурного офицера. Сазонов побледнел. Как там у Дюма? Его бледность была признаком не страха, но ярости. Сергей Дмитриевич сдержанно попросил позволения удалиться. Позволение он получил. Время собирать камни, и время камни разбрасывать, с грустью в голосе сказал папа. Сергей Дмитриевич уж очень заботится о союзниках, истинных и мнимых. Пора менять союзников. Наивно спросил я. Папа задумался. Из истории, той, что в 21 веке, я помню, что как-то не везло России с союзниками. Особенно во второй половине 20 века. Думали, союзник, клянется в вечной любви и приверженности идеям коммунизма и пролетарского интернационализма, а оказалось, обыкновенный нахлебник, и только снимешь его с довольствия, сразу клятвы забываются, идеи коммунизма попираются, и вместо друга навеки получаем врага по гроб жизни. Давай-ка развеемся, Алексей, а то все кабинет, кабинет. И мы отправились в лейб-гвардейский гусарский полк, шефом которого был папа. Развеяться. В полку сегодня были стрельбы. Гусары тоже стреляют, не все ж им саблями махать, вернее, шашками. На стрельбище папа показал мастер-класс. Стрелял из карабина Мосина, отлично. А потом из экзотики, японского карабина Арисаки, тоже отлично. Еще бы не отлично, если в личной коллекции папа этот карабин тоже есть, и он к нему привычен. Помимо господ офицеров и нижних чинов, при стрельбе присутствовал оружейник. Внимательно смотрел на папа, внимательно смотрел на результаты. Видно, было о чем подумать. Мне тоже предложили пострелять, но я отказался. Не хочу портить впечатление от стрельбы папа. Да и промажу без сомнений. Ни одного шанса. Стрелять-то далеко нужно. На 200 и на 500 шагов в ростовые фигуры. А винтовки тяжелые, даром что карабины. То есть это для меня тяжелые и большие. Я вообще ни разу не стрелял из винтовки. Ни здесь, ни в 21 веке. Из пистолета тоже не стрелял. Ни из чего не стрелял. Может, пора научиться? Не любят наши офицеры японскую винтовку, рассказывал папа на обратном пути. Считают ее хуже нашей. В салоне Делани Бельвия уютно. Мягко и тихо. Можно разговаривать, не напрягая голоса. А можно и подремать. Водитель, мсье Кигрес, ехал не быстро, ни тряска, ни рисково. Это потому что я в салоне. Вообще же папа любит быструю езду. Как-то признался, так, чтобы мама не слышала, что 25 верст проехали за 20 минут. Шоссе специально закрыли на время пробега, чтобы никто не мешал. А она действительно хуже. Японская винтовка – дело привычки, но привыкнуть к ней можно за 10 патронов. Мы закупим эту винтовку у японцев. Зачем? Зачем нам японские винтовки, когда есть своя? Шопбула, как говорит твой Михайло Васильевич, в резерв. Мы способны поставить под ружье и 3 миллиона человек, и больше, да только оружия на всех не хватит. Наши заводы стараются как могут, но если удастся купить 1050 японок, мы сможем вооружить 3 дивизии. Очень не лишние будут эти 3 дивизии. Мы будем воевать, любезный папа. Настроение моментально упало. Прямо на дорогу, под колеса автомобиля. Мотора, как часто говорят сейчас, сивиспацим, парабеллум, Алексей. Лучше быть готовыми к войне и не воевать, чем не быть готовыми и воевать. Но вы, любезный папа, сказали Сазонову, что не собираетесь воевать с Австрией. Если я вас правильно понял. Ты правильно понял, мы не собираемся. Но кто знает, что придет в голову другим. А винтовки, ни молоко, не скиснут. Вдруг да и пригодятся. А не пригодятся, тем лучше. Полежат на складах, есть не просит. Странно как получается. 10 лет назад мы с Японией воевали, а теперь у них винтовки покупаем. Политика. Австрия с Сербией сейчас войну начинают, а в будущем, быть может, станут союзниками и будут строить козни против России. Это называется диалектика. Я сегодня весь день только и удивляюсь. Сначала папа пообещал сербскому послу дипломатическую поддержку, а больше ничего. Россия не собирается ни объявлять Австрии войну, ни предоставлять Сербии безвозвратный заем на 100 миллионов. Во всяком случае сегодня не собирается, а теперь удивил диалектикой. Может, он и Карла Маркса по ночам читает, хотя чему удивляться, мы диалектику учили не по Гегелю, говорил Маяковский, а папа учил диалектику как раз по Гегелю, у лучших профессоров. Маркса он вряд ли читает, а вот книжечку Струвия у него видел. Это там, в 21 веке, папа изображают трусливым, нерешительным и глупым. Историю пишут победители, а победителям непременно нужно показать, что побежденные сами во всем виноваты. Волк и ягненок, дедушка Крылов. Но чем больше я узнаю свою семью, тем более убеждаюсь, что история ошибалась или намеренно лгала. Ну, и фактор цесаревича тоже работает, скромничать не стану. 4 иностранных языка знает, знает. И не просто знает, а читает, и много читает. Далеко не одну только художественную литературу. У нас в каждом дворце, на каждой яхте, даже в поезде библиотеки. Не для украшения. Да, он не великий ученый, но кругозор его широк. Не уверен в себе. А кто уверен? Как там у Шекспира? «Пхе файл дот ххинг хе из висе, бут хе висе манкнов схимсил в тобе файл». Да, Папа нередко сомневается, лишь полные дураки не знают сомнений. Но сейчас он меняется, и есть причина. Ведь что было, и что стало? Было, наследник, крайне болезненный мальчик, в силу этого растет экзотическим оранжерейным цветком, орхидеей. А поскольку мальчик воплощает собой судьбу династии, настроение в семействе тревожное, в ожидании беды. И Николай Александрович, император и самодержец всероссийский, так и жил, в ожидании беды. Императрица всероссийская, вместе с ним. Плюс чувство вины. Великим княжнам тоже веселья не доставало. Теперь иное. Я, конечно, болен, но умирать в ближайшее время явно не собираюсь. Обострения редкие и несравненно слабее, нежели ранее. Хорошо, хорошо. У меня активная жизненная позиция. Рисование, сочинительство, интерес к исследованиям Арктики, увлечение достижениями науки и техники. И это дает практический результат, спасены седовцы, сказочные повести и графические романы барона А. Атма пользуются спросом и в России, и в Германии, а внимание за границей в России ценится особо, опять же фильмоскопы, берцы, ферези. Хорошо, хорошо, и, что, пожалуй, важнее, великие княжны тоже стали много веселее прежнего. Активная жизненная позиция братца распространилась и на них. Помимо сочинительства, у них в жизни появился кинематограф, ферма, слушают лекции по сельскому хозяйству, Ольга интересуется законом и порядком, Татьяна – здравоохранением и образованием, Мария – животноводством, Анастасия – важнейшим из всех искусств. Хорошо, очень хорошо, мама, глядя на нас, стала и увереннее, и спокойнее. Долг перед династией, можно сказать, выполнен отлично. Что не ребенок, то перло. Семья стала не просто тылом, а тылом крепким и надежным. И это придало папе оптимизма, силы и энергии. Базис надстройку определяет. Он теперь много меньше прежнего слушается дядьев. Что ему дядья, когда он, император и самодержец всероссийский, и есть с кем посоветоваться. С мама, с Ольгой сестрой, с Ольгой дочерью, и даже с наследником. Да, 9 лет всего. Зато у него есть дар предвидения, доказанный не раз. И если он говорит, что война – это очень плохо, нужны очень и очень серьезные доводы, чтобы в эту войну влезать. Как-то так, я думаю. В Царское мы приехали к обеду, но сели за стол лишь за компанию. В гусарском полку нам организовали отменный пикник, без этого нельзя, традиция. Папа похвастался меткой стрельбой, хвастаться пустяками его слабость. Сколько подстрелил фазанов, сколько проплыл на байдарке, за сколько прошел с полной солдатской выкладкой из пункта в пункт, серьезными же делами не хвастает, наоборот, оттого может показаться, что он занят делами самыми простыми, а государственными легкомысленно пренебрегает. Любезный папа, а можно, я куплю себе ружье, Монте-Кристо, ружье, Алексей, вещь серьезная, но ты, мы знаем, тоже человек серьезный, давай вернемся к этому разговору в августе. Хорошо, я согласился, август, рукой подать, и я догадываюсь, почему, в августе, проверю, насколько верно догадываюсь. Вечером папа читал «The Lost World» Артура Конан Дойла, на языке оригинала, разумеется, он читал, мы слушали, а я еще и рисовал. Нед Мэлоун у профессора Челленджера изучает дневник таинственного путешественника, с иллюстрациями, а на иллюстрациях, древние ящеры, их, ящеров, я могу изображать с закрытыми глазами, у нас, в 21 веке, они очень популярны, и изобразил, Тирекса и Птеранодона, а также героев, Мэлоуна и Челленджера. Мэлоуну я придал облик молодого Чехова, а Челленджер, Карл Маркс, да-да-да, и по окончании чтения показал иллюстрации. Имел успех, обожаю успех. Глава 13, 17 июля 1914 года, четверг, о пользе гужевого транспорта. Газетка, очень влиятельное издание, уверенно сказала Ольга. То, что ее читают гимназисты, не недостаток, то, что ее читают гимназисты, огромное преимущество. Сегодня гимназист, а завтра студент. И то, что он прочитал в гимназии, останется в нем навсегда. Ведь, дорогой папа, ты сам говорил, что книги, прочитанные тобой в детстве, всегда с тобой. Ты слышишь Пушкина, Гоголя, Тургенева, советуешься с ними. Хорошо, согласен, влиятельное. Но пусть политические статьи пишут журналисты, а не ты. Положение обязывает проявлять сдержанность, сказал папа. Во-первых, дорогой папа, писать буду не я, великая княжна Ольга Николаевна, оборона, атма, ему можно. Во-вторых, сдержанность и взвешенность будут отличительным знаком нашего барона, в ряду Мюнхгаузена, Брамбиуса и Алшеври барона, атма будет символом благонамеренности. Ты думаешь, что это большой секрет? Кто скрывается под маской барона? Конечно, секрет, но не тайна. Достоверных-то сведений у публики нет. И это как раз удобно. Вам, дорогой папа, обращаться к народу с еженедельными манифестами положение не позволяет. Высшая власть должна жить на Олимпе, вдали от смертных. Вот барона, атма и будет доносить до подданных ваши мысли. Мы можем писать безбоязненно, не тревожась о том, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна. Те, кто допускает, что барон, это Алексей и мы, будет относиться к политическим обзорам с особым вниманием. Не только гимназисты, нет, серьезные люди, они поймут. Да, видно было, что идея заинтересовала его, он еще не принял ее, но, заинтересовала. Иметь действительно своих журналистов, почему бы и нет, сейчас он об этом подумает. Потом еще подумает, а завтра, глядишь, и скажет: «Хорошо, не стал откладывать до завтра, папа, вы напишите обзор последних событий, а я посмотрю, как это у вас получится». «Посмотрите, дорогой папа», — сказала Ольга, и посмотрела на меня. Я достал из папки три листка. Это то, что Ольга написала утром. Я их поместил в свою папку для рисунков, чтобы не помялись, и чтобы не засветить раньше времени, выражаясь языком фотолюбителей. «Шустры вы», — сказал папа. «Двадцатый век, время не ждет», — ответила Ольга. Папа надел очки и стал читать. «Мы подумаем», — сказал он величественно, дочитав до конца. «Объявим свое решение вечером». Вот и славно. Ольга ясно и доходчиво написала, что позиция России относительно войны между Австрией и Сербией такова. «Семь раз отмерь, один отрежь. Россия за мирное решение вопроса, но раз уж случилась война, мы, Россия, приложим все усилия, чтобы война маленькая не переросла в войну большую. Будем тушить пожар, пока не сгорела вся Европа. Тушить и призывать к тому все великие державы. Такое вот послание всем людям доброй воли. И мы пошли на ферму. Мама и папа в роскошном Делаунай Белли-Вилле, а мы по-крестьянски, ножками. У мамы и голова последнее время болит много реже прежнего, и ноги почти вернули былую резвость, и вообще она любит бывать на ферме. Так она говорит. Причиной считает болгарскую простоквашу, а наш мечниковская. Ее, изучив брошюрку Ильи Мечникова, научилась готовить Мария, и написала о простокваше заметку в газетку, чем вызвала молочнокислый бум. Дамы бальзаковского возраста как одна стали требовать простоквашу, да не простую, а ту самую, простоквашу вечной жизни. Оно понятно, если эту простоквашу пьет семья императора, значит, очень, очень целебная. Цари ведь пьют и едят только наилучшие. Началась охота за культурой. Мария-то просто была. Попросила в болгарском посольстве. Нет, не сама, а через графа Фридрикса. И дело сделано. Через неделю доставили, из самой из Болгарии. Мария, следуя инструкции, Мечников в брошюрке описал процесс в подробностях, не корысти ради, а на благо человечества, приготовила первые литры, и стала кормить ей так сухину, живущую при ферме для недопущения крыс и мышей. Хина простоквашу одобрила, за уши не оттащишь от миски. Убедившись в полной доброкачественности продукта, Мария стала поставлять простоквашу на наш стол. Отец Александр, батюшка, разрешил простоквашу и в пост. Детям и больным можно, то не грех. И мама стала сторонницей мечниковской простокваши. Пьет по стаканчику три раза в день. Стаканчик, правда, невелик, граммов на 100. Я и сам пью. Если добавить черничное варенье, даже немножечко, чайную ложечку, идет на ура. Но я себя ограничиваю. Двигаюсь я много меньше пацаненка моих лет, и если не буду ограничиваться в еде, быстро наберу вес. А это нехорошо, не в плане эстетики, просто лишний вес, лишняя нагрузка на суставы, чего следует избегать. Я избегаю. На ферме все разошлись по интересам. Сестры, а с ними мама пошли в птичник. Свежие яйца, только что из курицы, да и просто сердце радуется, когда всего много, кур, уточек, гусей, индеек, каждая принцесса немножечко крестьянка, наоборот, думаю, тоже. Папа приклеивал фотографии в свинский альбом, он говорит, что так лучше думается, когда занят необременительным и приятным делом. Он пробовал себя в роли фотографа-анималиста, снимая преимущественно поросят, попадались очень и очень забавные сюжеты, хоть в журналы посылай, где деньги платит, а я, расположившись на балконе и дыша сельским воздухом, привел подводную лодку «Пионер» во Владивосток. Там капитана ждал запечатанный конверт с новым заданием – помощь японцам. «Раз уж отношения наладились, и мы у них винтовки покупаем, отчего ж не помощь?» У острова Кюсю стали бесследно исчезать рыболовецкие шхуны, а не так давно пропал пароход и с ним 200 моряков и пассажиров. Бесследно. Почти бесследно. Двух матросов подобрали рыбаки. Те ничего толком рассказать не могли, только плакали, смеялись и все время повторяли «Годзира, Годзира, Годзира». «Годзира – это чудовище из старинных преданий, японский левиафан», объяснил Юнги Павлику капитан пионера, опытный морской волк. Что ж, преданиями старины глубокой русских моряков не запугать. И вот пионер в сопровождении японского крейсера «Соя» и двух миноносцев вышел на поиски неведомого врага. Изображал Годзиру я со всем старанием, что я, мало Годзир видел, мог бы еще и Кинг-Конга к истории приспособить, но нет, это будет перебор, как-нибудь в другой раз. И здесь к нам пожаловали гости. К усадьбе подъехал черный Мерседес, это дядя, Николай Николаевич. Так и есть. Водитель почтительно открыл дверцу, и дядя ступил на землю фермы. Он не один, с ним и другой Николай Николаевич, Янушкевич, начальник генерального штаба. Они прошли в дом, а водитель загнал Мерседес в гараж, чтобы солнце не напекло. Будет стоять рядышком с Дилаунай Белливилле, мирно и спокойно. Франция и Германия, под одной крышей. С чем приехали? Если бы один дядя Ник, то можно было бы думать о семейных делах, но если взял Янушкевича, ясно, разговор будет о делах военных. Уша на макуша и все подслуша, как говорят шпионы на своем шпионском языке. Но поначалу ничего слышно не было, в кабинете папа закрыты окна, ненадолго. Курильщики, папа и унцлениц, нуждаются в кислороде, иначе папиросы погаснут. Янушкевич не курил, не по чину ему здесь курить. Если не объявить мобилизацию немедленно, говорил как раз Янушкевич, армия не будет готова. К чему готова? Это папа. К началу боевых действий, ваше императорское величество. С кем же предполагается вести боевые действия? С кем прикажете, ваше императорское величество? Вывернулся Янушкевич. Правильный ответ, Николай Николаевич. Верный, благосклонно сказал папа. Однако сейчас я не предполагаю воевать, совершенно. Но, Никки, а как же наши обязательства перед Сербией? Это дядя. Мне Николай Николаевич дедушка, двоюродный, но вслед за папой я зову его дядей. Как выяснилось, мы унцли, у нас нет никаких обязательств перед Сербией. Впрочем, у Сербии перед Россией тоже. Я говорю о моральном долге. Лишь Господь может спрашивать с меня моральный долг. Перед ним я и отвечу. Спокойно и даже снисходительно ответил папа. Обыкновенно он, папа, с дядюшкой разговаривал, как со старшим. Он и был старшим, Николай Николаевич. Старшим по возрасту, старшим по опыту. Но с некоторых пор дядя снова стал Николашей. Нет, не в лицо, и не при чужих, но Николашей. Снова, потому что так его звал дедушка, император Александр Александрович. Он невысоко ценил кузенов, Николая и Петра. Последний у него был Петюшей. И теперь, когда папа почувствовал, что корона – это не только обязанности, а еще и права, он не стесняется показать это и другим, даже дядюшке Николаю Николаевичу. Но как же, они очень рассчитывали на помощь России, когда убивали несчастного эрцгерцога и его бедную жену. Дядя Ник даже закашлялся, или вдохнул слишком много табачного дыма. «Я хочу, мы, унцли, довести до тебя одно. Нам поручена Россия, и мы заботимся о России, в первую очередь, а также во вторую и третью. Слишком часто наши, с позволения сказать, союзники, стали рассматривать Россию как скатерть-самобранку и безотказный кошелек. Наш кадет, а потом прячутся за нашу спину. Все, с этим покончено». Прежде папа говорил дяде Нику «вы», но, похоже, те времена безвозвратно закончились. «И ты допустишь, чтобы Австрия съела бедную красную шапочку, даже если и съест, то придут охотники и лесорубы, и выручат красную шапочку из волчьего брюха, если он сам до того не подохнет. Она, красная шапочка, особо весьма ядовитая. Австрии еще одну страну не переварить. Если она этого не понимает, тем хуже для нее. Но воевать с Францем Иосифом мы не будем. А если Австрия первой нападет на нас, Австрия, на нас, при поддержке Германии, разумеется. Вот поэтому я и позвал тебя, мы унцли, и вас, Николай Николаевич. Мы вовсе не намерены предаваться беспечным забавам и забывать о нашей армии. Напротив, мы намерены сделать нашу армию еще сильнее, еще могущественнее. А для этого нужно не воевать, для этого нужно работать. Анпапа говорил, что важнейшими союзниками России являются ее армия и ее флот. Я бы добавил, ее промышленность и ее сельское хозяйство. Без промышленности нам не превзойти лучшие европейские страны по числу орудий, пулеметов, моторов и прочих богов войны. Какая мобилизация? А кто будет работать у станка? Кто будет хлеб сеять и убирать? Оторвать от работы 5 или 6 миллионов? Ради чего? Чтобы Сербия стала первой державой Балкан? Нет, если мечтают о великой Сербии от моря до моря, то сами. Кстати, я вчера имел разговор с болгарским посланником, генералом Радко Димитриевым. Болгария намерена объявить о своем нейтралитете в самое ближайшее время. Братушки-болгары не собираются умирать за братушек сербов, да и странно было бы ждать это от них, после прошлогодней войны. Ну, болгары, за свободу болгар гибли русские солдаты, за сербов, получается, опять должны гибнуть русские солдаты? Нет, нашу армию на чужую потребу отдавать не будем. Ты, мы, Унцле, в случае войны будешь главнокомандующим, это решено. Кем решено, позволь тебя спросить. Мной решено. Потому еще раз тщательно рассмотри план войны. И вы, Николай Николаевич, уж помогите главнокомандующему. Рассмотрите с учетом того, что мы не будем проводить решительных наступательных действий до тех пор, пока не будем к этому готовы. Как тебя понимать, Никки, не будем к этому готовы? Как определить момент? У Германии на орудии 3000 зарядов, у нас 800. Мы их расстреляем в первых же боях, а потом нас будут бить, и бить страшно. Какими бы ни были храбрыми наши солдаты, они просто не увидят противника, гаубица бьет на 10 верст. А еще пулеметы. У Германии 12 тысяч пулеметов, у нас 4. Германия каждый месяц пополняет армию 200 пулеметами, мы – 60. Это никуда не годится. Нужно расширять Тульский завод, Ижевский, Сестрорецкий. Это за 3 дня не сделать. Ну почему непременно Германия, Никки? Австрияков-то мы побьем, я уверен. Думаешь, ты будешь наступать на Австрию, а Германия будет на месте стоять, и Германию побьем, если нам помогут союзники? Сказал дядя Ник, но как-то не уверенно. Если Германия вступит на нашу землю, непременно побьем, рано или поздно. Только вот нам не нужно поздно. И потому мы завтра объявим о том, что Россия будет придерживаться нейтралитета, при условии, если и остальные великие страны не вступят в войну ни на чьей стороне. Я уже уведомил об этом Джорджа и Вилли. Уведомил? По телеграфу, Унцлениц, по телеграфу. Телефонировать в Берлин пока не могу даже я. Не речь, а хрюканье выходит. Хотя наши техники утверждают, что вот-вот, что еще немного. Что ж, подождем. Но что ответила Британия и Германия? Согласились занять такую же позицию. И ты им веришь, Никки? Вера верой, если сил не в проворот. Но порох будем держать сухим. Завтра, как я уже сказал, наш новый министр иностранных дел объявит о нейтралитете официально. А сейчас он информирует о нашей позиции Болгарию, Черногорию и Сербию. Да, новый министр, Борис Владимирович Штрюмер, прошу любить и жаловать. Указ о его назначении тоже будет объявлен завтра. А Сазонов, Сергей Дмитриевич, принимает интересы союзников слишком уж близко к сердцу, а это нехорошо. Я ему указал на это, и он решил подать в отставку. Правда, не подал до сих пор, верно, бумагу и перо ищет. Да ничего, я решил облегчить ему уход. Незаменимых нет, есть незамененные, как говаривал великий Петр. Янушкевич подал голос. Правильно ли я понял, ваше императорское величество? Обращайтесь ко мне запросто, Николай Николаевич. Государь. Государем папа был далеко не для всех, только для тех, кого он считал верными, своими. Правильно ли я понял, государь, что мы не проводим мобилизацию? Именно так, Николай Николаевич. Именно так, не проводим. Если нам объявляют войну, занимаем выгодные рубежи и стоим крепко, изматывая и уничтожая противника, а в пекло не спешим, не летим сломя голову по первому свистку, умирать за союзников. Мобилизацию, если уж придется, будем проводить в пределах обеспечения вооружением. Рассмотрите возможность создания новых дивизий. Меньше людей, больше орудий и пулеметов. Не стесняйтесь брать пример с Германии, у нее есть чему поучиться. Папа взял паузу. Дядя Ника и Янушкевич молчали, то ли от почтения, то ли от изумления. Да, господа, продолжил, наконец, папа. Я, конечно, не генералиссимус Суворов и не генерал Скобелев. Полковник я, и полковник кабинетный. Но для того, чтобы увидеть дыру на кафтане, нет нужды быть гениальным портным. Заменять нехватку вооружения числом солдат бесперспективно. Отсюда задача – вооружаться, вооружаться и еще раз вооружаться. А для этого нужна промышленность. А для промышленности нужны свободные капиталы. А для свободных капиталов нужен мир. Чем дольше он продлится, тем сильнее станет наша армия. И флот, разумеется. Так что думайте, господа, думайте. Вместе с Сухомлиновым. Я знаю, Унцлениц, ты от него не в восторге, но другого военного министра у меня для тебя нет. Жду ваших предложений через 3 дня. Дальше пошел разговор на отвлеченные темы, но длился он недолго. Дядя Ник попрощался с папой и отбыл. Нужно, мол, брать в карьер с места. Прямо с этой минуты. С ним ушел и Янушкевич. Я видел, как Мерседес покинул гараж и неспешно тронулся по дороге. Тоже хорошая машина, Мерседес. Затем мы обедали. По-семейному, непринужденно болтая о том, о сём, о пустяках, не о войне. Мама очень понравились индюшки и поросятки, и вообще, все. Давай вернемся на линейке, предложила она. Папа, само собой, согласился. На линейке, так на линейке. Продлить ощущение простой сельской жизни. Повозка, лошади, неспешный шаг. Это не автомобиль, в котором как ни старайся, крестьянкой себя не почувствуешь. Мы вышли на балкон, подождать, пока подготовит линейку. Я видел, как мсье Кегрез зашел в гараж, ему предстояло перегнать Делауна и Белливилли во дворец. Шел неспешно, отягченный обедом, его, как и водителя Мерседеса, обильно накормили в зале для работников. Конюх, он же кучер, Никодим, подъехал на линейке, запряженной парой гнедых. Мы поднялись, пора спускаться во двор. Тут-то и полыхнуло. Авторское отступление. Министр иностранных дел Сазонов долгое время служил по дипломатической линии в Великобритании и в Ватикане, где, вероятно, и проникся духом европейских свобод и настроений. Был ли он завербован, или нет, неизвестно. Но когда в реальной истории Сергея Дмитриевича Сазонова летом 1916 года отправили в отставку в связи с настойчивыми попытками дать Польше независимость, и за постоянное антантофильство, Великобритания наградила его орденом Бани, Пхе Мостханаурабли Ордер оф Пхе Батх, он стал почетным рыцарем Большого Креста, а по окончании войны обретшая государственность Польши вернула ему поместье в знак признания заслуг перед страной. Другой министр, финансов, Петр Львович Барк, получил от Британии орден святых Михаила и Георгия, Пхе Мост Дистингуишит Ордер оф Эсте, Мичие Лант Эсте. Георги, этим же орденом был награжден изменник родины полковник КГБ Олег Гордеевский. Бывший министр принял британское подданство, многие бы приняли, да никому не давали, был посвящен в рыцарское достоинство королем Георгом V, Джорджи, и получил титул баронета. Я, конечно, не историк, сочинитель я, но роль проанглийской колонны в том, что Россия была вовлечена в совершенно ненужную ей войну, кажется мне несомненной. Глава 14. 18 июля 1914 года, пятница. Путь к престолу. Личный шофер великого князя внезапно заболел, и его заменили срочно вызванным из гаража Фриди подменным водителем, Густавом Мюллером, человеком опытным, с безупречной репутацией. Он и привел автомобиль Мерседес с великим князем и начальником генерального штаба в Петергоф, а затем доставил обратно в Санкт-Петербург. Маклаков докладывал обстоятельно, не стесняясь заглядывать в блокнот. Папа слушал министра внутренних дел не менее обстоятельно и делал пометки уже в своем блокноте. Вчера после пожара, в котором погиб несчастный мсье Кегрез, мы срочно перебрались из Петергофа в Царское, в Александровский дворец. Он, наш основной дом, наша основная крепость. Сначала на Александрии до Петербурга, а оттуда поездом. Все сохраняли спокойствие, по крайней мере, внешне. Тон задала мама, вовлекла всех нас в разговор об отдыхе в августе. Куда отправиться? В Беловежскую пущу? Или пройтись по матушке по Волге? Или, может быть, посетить Киев, Лавру? Все с видом самым серьезным, обсуждая то погоду на ближайшие недели, то предполагаемый маршрут, то книги, какие нужно добавить в наши библиотеки. Мы все понимали, что планы эти призрачны, как утренний туман, но, с другой стороны, все в нашей власти. Не мы подчиняемся обстоятельствам, обстоятельства подчиняются нам, Романовым. Помечтать-то можно. Нет, не все обсуждали. Папа с комендантом, Владимиром Николаевичем, уединились в особом купе. О чем там они говорили, не знаю, не присутствовал, но, Полагаю, разговор был очень и очень серьезный. Ваейков вышел из купе красный, но решительный. Будет рыть землю и дуть на воду. Что случилось, мы поняли не сразу. Неисправность в автомобиле. Там, в 21 веке, автомобили горят беспрерывно. То во время стоянки, а, бывает, и прямо на ходу, в движении. Почему, не знаю. То ли поджигают, то ли совсем уж плохо сработаны. Но здесь, сейчас о подобных случаях не пишут. Может, и потому, что автомобиль пока диковинка, редкость. Нет привычки жечь автомобили, не выработалась привычка у завистников. Но уже вечером Маклаков доложил, что определенно это был поджог. Специалисты определили, что горела специальная смесь, магния и что-то еще, давая пламя, прожигающее железо. Мсье Кегресс умер практически мгновенно. Это, по мнению Маклакова, должно нас утешить. Но я-то знаю, что практически мгновенно для стороннего наблюдателя и для самого умирающего, совсем не одно и то же. Ладно, умер. Я ведь знаю, что можно умереть и воскреснуть, и надеюсь, что мсье Кегресс воплотится в Алене Прости. Или ком-нибудь еще, или не воплотиться. Темна вода в облацах. Половину ночи я не спал, или четверть, трудно определить. Не спал, потому что думал. Первое. Злоумышленник вряд ли метил в мсье Кегресса. Если бы не желание мама проехаться на линейке, за рулем был бы папа. И умер бы практически мгновенно, да. А вместе с ним, вероятно, практически мгновенно умерла бы и мама. И что тогда? Следующим был бы я. Во всех смыслах, меня бы провозгласили императором, как Петра II, короновали бы, но кого бы назначили регентом? Ольгу, нет, конечно, она несовершеннолетняя. Дядю Майкла, великого князя Михаила Александровича, его персона вызывала сомнения, марганатический брак, изгнание из России. С другой стороны, где он сейчас, дядя Майкл? В Лондоне, дядя Майкл, в Лондоне. И вот он становится регентом, а Россия, что Россия? Россия? Конечно, будет вместе с дядей Майклом во всем поддерживать своего великого союзника, Великобританию. В правительстве антантофилов немало, в Думе еще больше, народу расскажут о братьях-сербах, стенающих под пятой католической веры, и начнется война России с Германией, хотя где Сербия, а где Германия. Зато нам будут помогать союзники, советами, и поставлять винтовки, пулеметы и боеприпасы за золото по военным конским ценам, капельно, пипеточно. Купи, небоже, что нам негоже, и помоги, брось в наступление 3-4 корпуса, отвлеки неприятеля, а то уж больно он воюет крепко. А потом я, как и Петр II Алексеевич, умираю, в ножички играть стану, и горло себе перережу, или просто споткнусь о порожек, да и упаду неловко, много ли гемофилику надо, мдя. Хотя есть и другие претенденты на роль регента, Унцлениц, хотя бы, а то и вовсе Верховный Тайный Совет возродят, по примеру правления Петра II. Совет тайных отцов, звучит, не очень. Я вчера подробно рассказал, что видел, как приехал Унцлениц, вышел из Мерседеса и прошел в дворец, а водитель завел Мерседес в гараж, спустя несколько минут отправился в столовую для работников, перекусить. Так что у него, у водителя, возможность подложить зажигательную бомбу в Дилаунай Беллевилле имелась. Мы проверили этого Густава Мюллера, он исчез, продолжил Маклаков. Папа не стал восклицать, как исчез, а просто смотрел на министра. Его не оказалось ни дома, ни на службе. Была поставлена засада в обеих этих местах, но он не появился. В его жилище, он снимал квартиру на Малой Садовой, был проведен негласный обыск. Ничего изобличающего найдено не было. Видно, Мюллер, человек опытный. Однако на стене висел портрет кайзера, Вильгельма II, и Маклаков сделал паузу, давая понять, что за фрукт этот Мюллер. Только кайзера, подал голос я. Обычно я не встреваю в серьезные разговоры, но у меня была причина нарушить правила. Кайзера, и больше никого, нет, ваше императорское высочество. Там еще были портреты нашего государя, императора Австрии Франца Иосифа и короля Англии, Георга V, пришлось признать Маклакову. Получается, портрет Вильгельма ни о чем не говорит. Похоже, Мюллер уважал монархию, как таковую. Или хотел жить среди коронованных особ, ненаказуемо, Николай Алексеевич. Да, ваше императорское величество, и Маклаков посмотрел на папа, не одернет ли он наследника, не одернул. Второе, солидно, как умненький мальчик, продолжил я. Осматривали ли Мерседес дяди Ника при въезде? Нет, ваше императорское высочество, транспорт великих князей, как и сами великие князья, досмотру не подлежат. Напрасно. Теперь, надеюсь, исключений не будет. Но, ваше императорское высочество, это невозможно. Великий князь Николай Николаевич.